Глава 14. Путеводные колокола. Тишину в комнате нарушил громкий, сотрясающий воздух хохот доктора Фелла. Доктор не просто смеялся, он заливался. Он присел на красно-желтый диван, который опасно скрипнул и прогнулся под ним, и продолжил сдавленно хихикать, стуча тростью по полу. «Остались ни с чем!» — воскликнул доктор Фелл. «Ни с чем остались, мои дорогие мальчики! Прощай, призрак! Прощайте, улики! О, я не могу!» «Что вы имеете в виду под «остались ни с чем»?» — вопросил Хедли. «Не вижу ничего смешного в том, что мы нашли, кого привлечь к ответственности. Разве это не убедительные доказательства того, что Барнаби виновен?» «Меня не убедили только в том, что он точно не виновен», — сказал доктор Фелл. Он достал красный платок и промокнул глаза, наконец-то успокоившись. «Когда мы оставили предыдущую комнату, я начал опасаться, что мы можем найти здесь нечто подобное. Все слишком ладно складывалось. Барнаби — это сфинкс без загадок. Преступник, не совершивший ни одного преступления. По крайней мере, преступления такого рода». «Не потрудитесь ли объяснить?» «Отчего же потружусь?» — ответил доктор благодушно. «Хедли, оглянитесь и скажите мне, что вам напоминает это место? Вам когда-нибудь встречался вор или любой другой преступник, который, обустраивая свое тайное убежище, создал настолько продуманную романтическую атмосферу? Аккуратно разложил бы отмычки на столе, поставил бы микроскоп, разлил бы загадочные химикаты по пробиркам и так далее. Настоящий вор и в целом любой другой преступник старается, чтобы его логово выглядело добропорядочнее, чем дом церковного старосты. Все это не тянет даже на игру вора. Однако, если вы хотя бы на секундочку задумаетесь о том, на что это действительно похоже по книгам и фильмам, я быстро догадался, потому что мне самому очень нравится такая атмосфера, пусть даже и несколько театральная. Тут все выглядит так, будто кто-то разыгрывает из себя сыщика». Хедли остановился и задумчиво потер подбородок. Потом огляделся. «Когда вы были ребенком», — продолжил доктор Фелл, явно наслаждаясь происходящим, «неужели вы не мечтали о том, чтобы в вашем доме обнаружился потайной ход? А потом не притворялись, будто бы какая-то дыра на чердаке и есть этот самый потайной ход. Не ползали по нему со свечой, едва не подпалив весь дом. Неужели вы никогда не играли в великого сыщика, фантазируя об убежище в глубине какой-нибудь секретной улицы, где вы могли бы проводить свои смертельно опасные эксперименты, взяв псевдоним? Разве при нас не упоминали, что Барнаби — увлеченный криминолог-любитель? Может быть, он пишет книгу. Как бы то ни было, у него оказалось достаточно времени и денег для того, чтобы искусно воплотить то, о чем мечтают многие подросшие дети. Он создал себе альтер-эго и сделал это втайне, потому что знакомые подняли бы его на смех, если бы об этом узнали. Ищейки Скотланд-Ярда неутомимо шли по следу, чтобы разгадать его тайну. И эта страшная тайна оказалась розыгрышем». «Но, сэр», — запротестовал Сомерс, чуть не срываясь на виск. «Подождите пока», — спокойно сказал ему Хедли, взмахом руки призывая к тишине. Потом суперинтендант снова оглядел комнату со здравой долей сердитого скептицизма. «Признаю, Место выглядит не слишком убедительно. Признаю, есть в нем что-то киношное. Но как вы объясните кровь и веревку? Веревка-то принадлежит Флею, помните? И кровь. Доктор Фелл кивнул. Да. Не поймите меня неправильно. Я не берусь утверждать, что эти комнаты не сыграли никакой роли в случившемся. Единственное, о чем я вас прошу, не увлекаться теорией о том, что Барнаби ведет двойную злодейскую жизнь. «Скоро мы о ней все узнаем», — прорычал Хедли. «Если этот малый — убийца, мне нет никакого дела, насколько невинно он выдавал себя за взломщика. Сомерс!» «Да, сэр». «Отправляйтесь в квартиру Джерома Барнаби. Да, я знаю, вы не в курсе, но у него имеется другая квартира. У меня есть адрес. Площадь Блумсбери, 13А, второй этаж. Запомнили? Потом приведите его сюда. Под любым предлогом, главное, чтобы он сюда пришел. Не задавайте ему никаких вопросов об этом месте, поняли? И когда спуститесь вниз, поторопите, пожалуйста, хозяйку». Озадаченный упавший духом Сомерс поспешил выйти. Когда за ним закрылась дверь, Хедли стала расхаживать по комнате, пиная мебель. О'Рурк, который, сидя, наблюдал за ними обоими, помахал в воздухе трубкой. «Ну, джентльмены», — сказал он, — «скажу я вам, мне нравится наблюдать за ищейками, напавшими на след. Не знаю, кто этот Барнаби, но вы, похоже, уже с ним знакомы. У вас еще есть ко мне вопросы? Я рассказал сержанту, или кто он там, Сомерсу, все, что мне известно про Блажного. Но, может, вы еще что-то хотите знать?» Хедли сделал глубокий вдох и расправил плечи, мысленно возвращаясь к работе. Потом он порылся в портфель с бумагами. «Это ваши показания, не так ли?» Суперинтендант быстро вслух прочитал записи. «Вам есть что добавить к этому? Вы уверены, что Флей сказал, будто бы его брат снял квартиру на этой улице?» «Да, сэр, сказал». «Он сказал, что видел, как тот здесь околачивается». Хедли резко поднял взгляд. «Но это не одно и то же, не так ведь? Что именно он сказал?» О'Рурк явно принял его замечание за пустую придирку. «Да, это он сказал сразу после. Вот его слова. У него там комната. Я видел, как он там околачивается. Ну и что-то подобное, это чистая правда». «Но не очень точное, не так ли?» — нажал Хедли. «Еще подумайте». «Мать честная, да думаю я!» — обиженно ответил О'Рурк. «Полегче. Кто-то тебе один раз протараторил что-то, а потом тебя просит это пересказать во всех подробностях. А если у тебя не получается вспомнить каждое словечко, то тебе не верят. Извините, друзья, точнее, не могу». «Что вам известно о его брате? Вы ведь с ним много общались. Что он вам рассказывал о нем?» «Ничего. Ни словечко. Не хочу, чтобы вы составили превратное мнение. Когда я говорю, что знаю Блажного лучше, чем многие, я имею в виду, что мне хоть что-то о нем известно. О нем вообще никто ничего не знал. Если бы вам довелось пообщаться с ним вживую, вы бы поняли, что это последний человек, который будет изливать душу за стаканчиком или вообще что-либо рассказывать о себе. С тем же успехом можно было бы пригласить Дракулу выпить кружку пива. Подождите, я хочу сказать, что он скорее казался таким, чем был на самом деле. Блажной был хорошим парнем, просто своеобразным». Хедли подумал и определился с курсом. «Как вы уже могли догадаться, самой сложной головоломкой для нас сейчас является невероятность этого происшествия. Полагаю, вы видели, что напечатали в газетах?» «Да». О'Рурк прищурился. «Почему вы меня об этом спрашиваете?» «Обе жертвы были убиты при помощи то ли какой-то иллюзии, то ли сценического фокуса. Вы говорите, что видели немало иллюзионистов и фокусников. У вас нет никаких мыслей насчет того, как это могло быть осуществлено?» Рурк рассмеялся так, что его затейливые усы приподнялись, обнажив сияющие зубы. Морщинки вокруг глаз стали отчетливее. «О, вот это уже другое дело! Совсем другое дело! Послушайте, я скажу вам прямо. Я обратил внимание на то, как вы отреагировали на мое предложение выпрыгнуть из этого окна, и побоялся, что вы начнете кое-что фантазировать. Понимаете? Про меня, то есть, кое-что думать». Он усмехнулся. «Забудьте. Подобный фокус мог бы провернуть только исключительный человек, даже если бы у него была эта веревка, и он умел ходить по снегу, не оставляя следов. Что касается другой стороны дела...» Нахмурившись, О'Рурк провел по усам кончиком трубки и уставился в противоположный конец комнаты. «Она такова. Я не специалист. Я не очень много знаю о технических тонкостях, а если что-то и знаю, то предпочитаю об этом помалкивать. Считайте, что это...» Он махнул рукой. «Такой профессиональный этикет, если вы понимаете, о чем я. Кроме того, что касается исчезновений закрытых ящиков и тому подобного, я уже давно бросил что-либо рассказывать о них». «Почему?» «Потому», — ответил О'Рурк с ощутимым нажимом, «что слишком много людей чертовски разочаровываются, когда узнают, в чем секрет. Первонаперво хитрость до смешного искусна и проста. Настолько проста, что люди не верят, как же они дали так легко себя одурачить. Они говорят: о, черт возьми, ни слова больше. Я бы это сразу заметил. Во-вторых, этот фокус можно проделать только с напарником. Любопытствующих этот факт обычно еще больше разочаровывает. Они говорят: ах, ну конечно, если тебе кто-то помогает. Как будто это так уж облегчает задачу». Он закурил, погружаясь в размышления. «Люди — странные создания. Они идут на представление, чтобы посмотреть на иллюзию. Ты им прямо говоришь: это иллюзия. И деньги они платят за то, чтобы поглядеть на иллюзию. И все равно по какой-то необъяснимой причине потом разочаровываются, потому что им, видите ли, не показали настоящее волшебство. Они слушают объяснение того, как кто-то выбрался из осмотренного им мешка, и расстраиваются из-за того, что это была уловка. Теперь, когда они знают, как их одурачили, они называют фокус пустышкой. Но на минуточку, чтобы придумать и осуществить любой из этих простых трюков, нужны мозги. И для того, чтобы стать хорошим исчезающим фокусником, человек должен быть хладнокровен, силен, опытен и быстр, как молния. Но люди ведь никогда не задумываются о том, сколько смекалки нужно, чтобы одурачить их прямо перед их носом. Мне кажется, они хотят, чтобы секрет побега заключался в каком-нибудь нечестивом деянии. Например, в настоящей магии. В чем-то, на что не способен ни один человек на Земле. Ведь ни один человек, который когда-либо жил на этом свете, не способен стать тоненьким, как открытка, и выскользнуть в трещину. Не было еще такого, чтобы человек выбрался наружу через замочную скважину или прошел сквозь деревянную поверхность. Хотите, теперь я вам приведу конкретный пример?» «Продолжайте», — сказал Хедли, смотря на него с любопытством. «Хорошо. Давайте сначала рассмотрим трюк второго сорта. Вот, допустим, фокус с завязанным и запечатанным мешком. Один из способов его осуществить такой». О'Рурк явно получил удовольствие от своего рассказа. «На сцену выходит фокусник, если хотите, сразу в толпу людей. У него в руках легкий мешок из черного муслина или сатина. Мешок достаточно большой, чтобы он мог встать в нем в полный рост. Фокусник встает в этот мешок. Ассистент поднимает мешок наверх и крепко завязывает горловину длинным платком примерно в 15 сантиметрах от края. Потом зрители, если хотят, могут добавить своих завязок, даже скрепить все узлы, залив их воском. И чем угодно еще. Хоп! Фокусник в мешке исчезает за ширмой. 30 секунд спустя он выходит наружу с этим мешком в руках, причем все завязки, узлы и печати на горловине целы. Хей-хоп! О'Рурк ухмыльнулся, в который раз накрутил ус на палец и откинулся на спинку дивана. «А теперь, джентльмены, момент, после которого вы должны будете обрушиться на меня с критикой. Мешок на самом деле не один. Их два, совершенно одинаковых. Второй аккуратно сложен и спрятан под жилетом фокусника. Когда ассистент поднимает мешок, фокусник начинает двигаться и дергаться. Это делается для того, чтобы незаметно достать второй мешок. Горловина второго мешка поднимается над горловиной первого примерно сантиметров на 15. Черная на черном, вторая горловина выглядит как горловина внешнего мешка. Ассистент именно вторую горловину и завязывает, чуть-чуть прихватив первую, чтобы не было заметно. Хоп! Теперь время для узлов и печатей. Когда фокусник оказывается за ширмой, ему только и остается, что вытащить горловину первого мешка из-под завязок второго, выбраться наружу, убрать этот мешок под жилет, перекинуть завязанный мешок через руку и выйти к публике. Теперь вам понятно? Видите? Трюк легок и прост. А люди все равно ломают головы, пытаясь догадаться, как его можно осуществить. Когда им рассказываешь, они разочарованно вздыхают: «Ах, так ему помог ассистент!» Хедли слушал с интересом, несмотря на свой профессиональный скептицизм, тогда как доктор Фелл внимал каждому слову с восхищением ребенка. «Да, я знаю», — сказал суперинтендант, словно с кем-то ввел спор. «Однако у того человека, которого мы разыскиваем, не могло быть сообщника. Кроме того, это не трюк с исчезновением. Хорошо!» — произнес О'Рурк, сдвинув шляпу на бок. «Я приведу вам пример умопомрачительного трюка с исчезновением. Не забывайте, что эта иллюзия предназначена для сцены. Все очень замысловато. Однако при желании можно попробовать провернуть такое и в уличном театре. Без люков, без канатов и любого другого реквизита. Просто на клочке земли. Итак, к публике на прекрасной белой лошади выезжает иллюзионист в прекрасной синей форме. Выходит его команда помощников, все в белых костюмах, с цирковой экспрессивностью. Они сразу же формируют круг, потом два помощника расправляют огромный веер, который на секунду скрывает всадника. Потом веер бросают зрителям, чтобы те убедились, что он самый обыкновенный. А человек на лошади уже исчез. Исчез прямо посреди площадки в 10 акров. Хей-хоп!» «И как он в этом случае выбрался?» — поинтересовался доктор Фелл. «Очень просто. Всадник так и остается на площадке. Просто вы его не видите. А не видите вы его потому, что синяя форма была бумажной и надетой на белую. Он спрыгнул с лошади и присоединился к команде помощников в белом. Суть в том, что в самом начале никто не потрудился посчитать, сколько всего вышло помощников, и когда они расходятся, никто уже не обращает внимания. На этом и строится большинство трюков. Либо вы смотрите на что-то и не видите, либо вы готовы поклясться, что увидели нечто, чего на самом деле нет. Але-оп! Бум! Вот вам и лучшее шоу на свете!» В цветастой, заставленной мебелью комнате воцарилась тишина. Только окна слегка дребезжали от ветра на улице. Откуда-то издалека доносился звон церковных колоколов, недолго посигналил автомобиль. Хэдли потряс своей записной книжкой. «Мы начинаем сбиваться с курса», — сказал он. «Я не спорю. Эти трюки досконально продуманы. Но какое отношение они имеют к нашей проблеме?» «Никакого», — признал О'Рурк, скорчившись в беззвучном смехе. «Я вам об этом рассказываю, потому что вы меня спросили. Ну и чтобы показать вам, с чем вы имеете дело. Говорю на чистоту, сэр. Не хочу портить вам настроение, но если вы столкнулись с действительно смекалистым иллюзионистом, то ваши шансы его поймать примерно такие же, как поиграть в аду в снежки». «Не выйдет». Он щелкнул пальцами. «Они таким трюком обучены. Это их хлеб. И нет такой тюрьмы, которая могла бы их удержать». Хэдли сжал зубы. «Это мы еще посмотрим. Меня беспокоит вопрос, причем уже давно, почему Флей отправил на убийство брата. Флей — иллюзионист. Ему и карты в руки. Но он не стал марать рук. Неужели его брат занимается тем же самым?» «Не знаю. Что-то я не припомню его фамилии на афишах. Но...» Доктор Фелл перебил его. С громким хрипом вдохнув воздух, он с усилием поднялся с дивана и произнес довольно резко. «Приготовьтесь к боевым действиям, Хэдли. Через 2 минуты к нам нагрянут гости. Сами посмотрите, только из окна не высовывайтесь». Доктор Фелл показал направление кончиком трости. Внизу, где переулок змеился между глухими окнами домов, шли 2 человека, прижимавшиеся друг к другу плечами, чтобы защититься от ветра. Они шли с Гилфорд-стрит и, к счастью, смотрели себе под ноги. Рэмпл сразу узнал девушку. Это была Розетта Гримо. Рядом с ней шагал высокий мужчина, чье плечо постоянно поднималось и опускалось, словно он опирался на трость. Нога этого мужчины была криво изогнута, а правый башмак выглядел чрезмерно большим. «Выключите свет в других комнатах», — быстро сказал Хэдли. Потом повернулся к О'Рурку. «Прошу вас о большом одолжении. Спуститесь вниз как можно быстрее и не дайте хозяйке сюда подняться. Задерживайте ее там до тех пор, пока я не подам сигнал, и захлопните за собой дверь». Он вышел в узкий коридор и принялся выключать свет. Доктор Фелл казался несколько взвинченным. «Слушайте, вы же не собираетесь здесь прятаться и подслушивать всякие страшные тайны?» — спросил он. «У меня, как бы выразился Милс, неподходящее анатомическое строение для таких фокусов. Кроме того, они нас сразу вычислят. Вся квартира пропахла паршивым табаком О'Рурка». Хэдли бормотал себе под нос ругательства. Он задвинул шторы так, чтобы в комнату попадала полоска света шириной лишь с карандаш. «Не могу удержаться. Мы должны хотя бы попробовать. Будем сидеть здесь очень тихо. Если у них в головах постоянно крутится какая-нибудь навязчивая мысль, они могут сболтнуть что-нибудь прямо с порога, как только закроют дверь. Люди часто так делают. Кстати, что вы думаете об О'Рурке?» «Я думаю», — заговорил Фелл с энтузиазмом, «что О'Рурк — самый вдохновляющий свидетель из всех, с которыми нам довелось пообщаться во время этого кошмарного дела. Он нам столько всего потрясающего рассказал. Он спас мое интеллектуальное самоуважение. Я бы даже сказал, что он просветил меня не меньше, чем церковные колокола». Хэдли, который подглядывал на улицу через щель между шторами, повернул к нему голову. Полоска света выхватила из темноты его озадаченное лицо. «Церковные колокола? Какие еще церковные колокола?» «Любые церковные колокола», — сказал доктор Фелл голосом человека, который только что увидел луч солнца во мраке. «Мысль об этих колоколах, скажу я вам, наполнила мою слепую языческую душу светом и умиротворением. Возможно, она даже спасет меня от совершения ужасной ошибки. Да, я в своем уме. Наконечник трости ударил по полу, голос стал напряженным. Просветление, Хедли! Наконец-то хоть какой-то лучик света! Славное послание с колокольни! Вы уверены, что разглядели что-то важное со своей колокольни? Тогда ради всего святого, перестаньте напускать туман и объяснитесь. Полагаю, церковные колокола каким-то образом намекнули вам на то, как сработал трюк с исчезновением. «Нет», — ответил доктор Фелл. «К сожалению, нет. Они только подсказали мне имя убийцы». Доктор Фелл говорил глухим, недоверчивым голосом, словно не верил сам себе. В комнате воцарилась осязаемая тишина. Тяжесть, которой ощущалась буквально физически, словно рвущийся наружу выдох. Внизу хлопнула задняя дверь. В тишине дома слабо, но отчетливо слышались шаги по лестнице. Звук одних шагов был звонким, легким и нетерпеливым. Другие звучали тяжело, так, словно человек подволакивал ногу. Кто-то ударял по перилам тростью. Шум становился громче, но голосов слышно не было. Заскрежетал ключ во входной двери. Она открылась и снова закрылась со щелчком. Раздался еще один щелчок. В коридоре зажегся свет. Потом вошедшие, судя по всему, обменялись взглядами. Громко вздохнули, словно они на все это время задержали дыхание. «Так значит, ты потеряла ключ, который я тебе дал», — заговорил тихий и хриплый голос мужчины. В нем слышалось и насмешка, и нажим. «Хочешь сказать, вчера вечером ты сюда не приходила?» «Не прошлым вечером», — ответил ровный голос Розетты Гримо, еле сдерживавший гнев. «Никаким бы то ни было другим я здесь не появлялась». Она рассмеялась. «Я вовсе и не собиралась сюда приходить. Ты меня немного напугал. Ну и что с того? Вот я здесь, и твой укромный уголок меня не сильно впечатляет. Ты приятно вчера провел время в ожидании меня». Судя по звуку, она сделала шаг вперед, но ее остановили. Мужчина возвысил голос. «Так, ты маленькая чертовка», — произнес он, сдерживая ярость. «Я сейчас расскажу кое-что для блага твоей души. Меня здесь вчера не было, и я не собирался приходить. Если ты думаешь, что тебе достаточно щелкнуть хлыстиком, чтобы люди начали прыгать ради тебя через кольца, что ж, можешь сама через них попрыгать. А меня здесь не было». «Ты лжешь, Джером», — спокойно ответила Розетта. «Да что ты! И почему?» В проеме приоткрытой двери возникли две фигуры. Хедли потянулся вперед и с громким шелестом распахнул шторы. «Мы бы тоже хотели узнать ответ на этот вопрос, мистер Барнаби», — сказал он. Неожиданный поток дневного света застал пару врасплох. Они растерялись настолько, что их лица ненадолго застыли, словно они попали в объектив фотокамеры. Розетта Гримо вскрикнула, поднимая руки так, будто пыталась защититься. Однако они успели заметить, что ее взгляд был полон горечи, настороженности и опасного торжества. Джером Барнаби стоял неподвижно, только грудь поднималась и опускалась. Фигура, высвеченная бледным электрическим светом со спины, черная шляпа со старомодными широкими полями. Он напоминал силуэт с рекламы портвейна «Сэндмен». Однако, в отличие от человека с этикетки, он был не просто силуэтом. У него было мужественное хмурое лицо, которое в других обстоятельствах могло быть грубовато добродушным и приветливым. Выступающая нижняя челюсть и глаза, будто потерявшие цвет от злости. Сняв шляпу, он бросил ее на диван с таким лихим видом, что Рэмплу этот жест показался несколько театральным. Его кудрявые каштановые волосы с проблесками седины на висках встали дыбом, словно высвобожденные пружины. «Ну?» произнес он, слегка блефуя, и сделал нетвердый шаг вперед своей деревянной ногой. «Это ограбление или... трое на одного, как я погляжу. У меня трое с кинжалом, если что». «Она не понадобится, Джером», — сказала девушка. «Это полиция». Барнаби замер и потер рот своей большой рукой. Он, видимо, занервничал, хотя и продолжил вести себя со всей той же ироничной шутливостью. «О, полиция, говоришь? Я почтен. Взломали дверь и вошли, как я вижу». «Вы квартиросъемщик и не владелец дома», — сказал Хедли со встречной любезностью. «В случае подозрительного поведения...» «Не знаю, насколько оно подозрительное, мистер Барнаби, но, думаю, ваших друзей позабавила бы эта восточная обстановка. Как вы считаете?» Улыбка и тон суперинтенданта ударили прямо по больному. Лицо Барнаби потемнело. «Черт бы вас побрал!» — ответил он, приподнимая трость. «Что вам здесь нужно?» «Для начала, пока не забыли, как насчет того, о чем вы говорили на пороге?» «Подслушали, а?» «Да. И очень жаль», — невозмутимо продолжил Хедли, «что мы не смогли подслушать больше. Мисс Гримо сказала, что вы прошлой ночью были в квартире. Это так?» «Нет, не был». «Не были, значит. А вы что скажете, мисс Гримо?» На ее щеки вернулся яркий румянец. Она злилась и всеми силами пыталась сохранить невозмутимую улыбку. Она говорила, словно немного запыхавшись. Ее миндалевидные карие глаза смотрели неподвижно напряженным взглядом человека, который твердо намерен никому не показывать своих эмоций. Она пальцами сжимала перчатки, и в ее порывистом дыхании чувствовалось больше страха, чем гнева. «Раз уж вы все равно подслушали, отрицать бесполезно, не так ли?» ответила Розетта, выдержав паузу, во время которой она переводила взгляд с одного мужчины на другого. «Не знаю, почему вас это так интересует. Это не может быть связано со смертью моего отца. Без всяких сомнений. Кем бы ни был Джером...» Она обнажила зубы в неуверенной улыбке. «Он точно не убийца. Но раз вас это по какой-то причине интересует, я готова вытрясти все белье из корзины. Чувствую, какая-то версия все равно потом дойдет до ушей Бойда. Поэтому лучше ей быть правдивой. Начну с того, что скажу. Да. Вчера вечером Джером был в квартире». «Откуда вам это известно, мисс Гримо? Вы здесь были?» «Нет. Но в половине одиннадцатого я видела, что здесь горит свет».